Самая дорогая буква в мире. Буква, так называемый твердый знак, сейчас ведет себя тихо и смирно на страницах наших книг. Как маленький скромный труженик, она появляется то тут, то там и выполняет всегда одну и ту же работу. Сравните такие пары слов. Обедать и объедать, сесть и съесть. В чем разница между словами, которые в эти пары входят? В слове «съесть» звук «е» произносится не так, как мы его обычно выговариваем в середине слова, а так, как в начале, не как «е», а как «е». Ведь в начале слов буква «е» означает всегда не звук «е», а два звука «и» плюс «е». А раз это так, у нас и создается впечатление, что слово с «ером» внутри произносится раздельно, как бы в два приема с двумя началами. Об плюс явление, суб плюс ект. Поэтому говорят, что у твердого знака здесь роль разделителя. Но кроме того, и это мы уже отмечали, он просто заменяет собой йот. Что ж, работа не слишком заметная, но необходимая. Правда, у твердого знака ера есть в ней некоторый соперник, его меньшой братец ери или ерик, мягкий знак. Но труды между ними поделены. Мягкий знак выступает там, где согласный звук перед разделением якобы смягчается. Твердый должен указывать на отсутствие такого смягчения после приставок. Хотя, признаться, в живой, звучащей речи это различие просто не замечается. В плюс юга, но в твердый знак плюс явь, уб плюс йод и об твердый знак плюс ект. Так или иначе, ер работает, трудится. Попытайтесь убрать его с места, произойдет недоумение. Читающий растеряется, не узнает самых обычных слов. Что значит подъезд? Что значит вявь, если рядом стоит вязь? Итак, спасибо полезной букве, твердому знаку. Но это только сейчас он стал таким тихим, скромным и добродетельным. Было время, когда не только школьники, учившиеся грамоте, весь народ наш буквально бедствовал под игом этой буквы разбойника, буквы бездельника и лодыря, буквы паразита. Тогда о твердом знаке с гневом и негодованием писали многие ученые-языковеды. «Немой место занял, подобно как пятое колесо», сердито говорил о твердом знаке Ломоносов еще в XVIII веке. Может быть, я преувеличиваю? Судите сами. Возьмите первую фразу предыдущего абзаца. «Тогда о твердом знаке с гневом и негодованием». Еще в 1917 году, напиши я ее, мне пришлось бы поставить в ней четыре твердых знака. На конце слов «твердом», «с», «гневом», «негодованием». И во всех этих случаях он стоял бы там совершенно зря. С ним или без него каждый прочел бы эту фразу совершенно одинаково. Он ничему не помогал, ничего не выражал, решительно ничего не делал. Так вот теперь и прикинем, дешево ли обходилась в те дни эта буква «лодырь». Я читаю знаменитый роман Льва Толстого «Война и мир». Это старинное издание, оно вышло в свет в 1897 году и состоит из четырех одинаковых томиков, по 520 страниц в каждом. Всего в нем 2080 страниц. Интересно, нельзя ли подсчитать, сколько на таких 2080 страницах уместилось букв вообще и какую долю этого числа составляли тогда твердые знаки? Это легко. На каждой странице в среднем 1620 букв. Из них тоже в среднем на страничку приходится 54-55 твердых знаков. Здесь побольше, там поменьше, но в среднем так. Кто знает арифметику, подсчитает. Эти три с небольшим сотых общего числа – 3,4%. Теперь ясно. На 2080 страниц романа высыпала армия в 3 миллиона 370 тысяч букв. Каждый из них выполняет свою боевую задачу. Каждый помогает вам усвоить мысль гениального писателя. И вдруг среди этих черных солдат замешалось 115 тысяч безоружных и никчемных бездельников, которые ровно ничему не помогают и даже мешают. Можно ли это терпеть? Если бы все твердые знаки, бессмысленно рассыпанные по томам войны и мира, собрать в одно место и напечатать подряд в конце последнего тома, их скопище заняло бы 70 с лишним страничек. Это не так уж страшно. Но ведь книги не выпускаются в свет поодиночке, как рукописи.